В мире том, которого не было, открывала границы Шамбала. И сходились в страну под небом ту просвещенные старцы-брахманы. Их встречали тигры приветливо, а валы преклоняли рога и шептали животным заветные мудрецы с любовью слова. Наполняли свежестью реки и включали сиянье на солнце, прикрывали усталые веки, долго слушая песни логоса. Они там до сих пор сидят на загадочной тайной планете и бросают на нас свой взгляд, а потом смеются, как дети, наполняя мощью стихии и меняя вращение земли, дарят храмам свои стихиры, а поэтам просто стихи.